Часть 4. Лишь взглянув на выражение лица Сиона в тот момент, он уже знал правду. Поэтому даже если он отдал приказ убить Райнера, это не было проблемой. Как король страны, он должен был сделать это, чтобы защитить страну. Поэтому Райнер даже не обеспокоился этим. Но проблема в том, о чем думал Сион. Когда он отдал этот приказ, каковы были его чувства? Когда он понял, что Райнер знал об этом, что он почувствовал? И что Сион подумал о Райнере, который задумался о том, чтобы предать Роланд? Примет ли он меня еще раз как своего товарища? Нет, он должен заставить его принять Райнера как своего товарища, потому что сам Райнер не смог защитить обладателей проклятых глаз от Гастарка. Он должен был позволить Роланду защитить обладателей проклятых глаз, но если все так, другая проблема заключалась в вопросе, что же Сион думал о других обладателях проклятых глаз. Райнер вспомнил, что Сион прокричал Тииру. «О чем ты? Райнер отличается от вас! От таких, как ты!» Хоть он и остановился на полуслове, но следующие слова он уже и так знал их. «Монстр. Убийца-монстр. Чудовище, которое распространяло бедствие и убивало людей, лишь находясь рядом. Этот монстр было бы лучше, если бы он был убит. Было бы безопаснее убить его. Все было яснее ясного. По праву король должен противостоять ему, прежде чем произойдут большие потери. Король-герой Сиона Стал, которого глубоко почитали, должен немедленно противостоять этому, так что он приказал Люку убить Райнера. Было уже слишком позволить обладателям проклятых глаз войти в страну. Даже если это так, он должен был заставить Сиона принять обладателей проклятых глаз, даже если он знал, что это опасно, он должен был заставить его принять их. Это самая сложная часть. Даже если это поставит людей Роланда в опасность, согласится ли он принять обладателей проклятых глаз? Как мне убедить его? Райнер начал думать. Нет, просто убедить Сиона было недостаточно. Он должен заставить людей Империи Роланд. Даже скорее людей всего мира принять это, иначе все будет бессмысленно. Если бы они не рассматривали их как монстров, которых необходимо убить, а видели в них товарищей, с которыми они могут сосуществовать, иначе это было бы бессмысленно. Сосуществование обладателей проклятых глаз и людей, его мысли дошли до этого момента. Выражение лица Райнера стало мрачным. Честно говоря, это было очень сложно. До этого дня его самого преследовали, унижали. Другие люди смотрели на Райнера с досадой, отвращением, страхом в глазах, когда видели его. Говорили, что они должны убить монстра. Таким образом, обладатели проклятых глаз погрузились во тьму, крича, что они хотят умереть. Это ранило. Кричали, что если таковы их чувства, тогда они проклянут людей в ответ. Сейчас Райнер вспомнил, что Тиир сказал Сиону. «Ты не совсем ясно представляешь темноту в наших сердцах. Тех, кого всегда предавали. Не так ли, Райнер?» Но потом он вспомнил, что ответил Сион. «О чем ты? А Райнер отличается от вас, монстров!» Эти слова были полной противоположностью. Эти слова, как он заставит их сосуществовать? Даже Сион, который был внимателен к другим людям, думал так о других обладателях проклятых глаз, за исключением Райнера. Тогда как насчет других? Ему даже не нужно было об этом думать. У меня болит голова. Действительно. «Лафра задал мне непростую задачу». Райнер хлопнул себя по лбу. «Во-первых, что мне делать? Могу ли я сам принять себя? Исходя из того, что я не монстр, не опасен, что я могу жить вместе с людьми?» Он запнулся. «Это невозможно. И я заставил Феррис дать обещание». А Райнер снова вздохнул. «Я сказал убить меня, если я снова сойду с ума». И в завершение они еще и говорят, что я не являюсь обладателем альфа-стигмы, что я что-то еще, и это заставляет меня доверять себе еще меньше. На этот раз он подумал о словах шпиона из Гастарка, Лира. Он посмотрел на Райнера и сказал: «Начинай говорить, монстр альфа-стигмы! Нет, ты должно быть решатель всех уравнений!» Сказал он. «Решатель всех уравнений». Так Лир назвал Райнера. Он был сбит этим с толку. Я всегда думал, что я обладатель альфа-стигмы, но вдруг меня назвали другим именем. И он не объяснил это. Только он понимал, о чем речь, этот ублюдок. И он сказал несколько непонятных вещей. «Это шедевр! «Не говори мне! Ты действительно не знаешь? Даже о вратах? Невозможно, чтобы он об этом знал. А как насчет ключа?» Он понятия не имел. Это явно касалось него, но он понятия не имел, о чем тот говорит. «Что я...» Во-первых, он должен был решить эту проблему. Если он не разберется даже в своих делах, тогда он не сможет координировать людей и обладателей проклятых глаз. Почему он мог приходить в себя после того, как сходил с ума? Почему так сложилось, что ничто, распространенное в доме семьи Эрис, не мог видеть Аруа, но его глаза смогли увидеть это? И было ли какое-то отличие от нормального обладателя Альфа-Стигмы? Если бы он не был обладателем Альфа-Стигмы, то почему он владел подобными с обладателем Альфа-Стигмы способностями? «Мне понадобится помощь Аруа для расследования этого вопроса. Нет, сначала я должен решить проблему с Сионом». Поскольку Люк не убил Райнера и ушел, а позже не последовал за ним, казалось, что план убийства был приостановлен, но это не значило, что Сион простил Райнера. И в тот момент, когда он подумал об этом, вдруг... «Я нашла!» — закричала Феррис. «Нашла? Что? Слабость этого человека?» Она доверительно протянула Райнеру письмо. Райнер посмотрел на него. Почерком Сиона было написано: «Моей возлюбленной Ариане сама... сердечко». «Эй, это... не говори мне, что это...» — пробормотал Райнер. Феррис нервно кивнула. Поэтому Райнер снова посмотрел на письмо, но как бы он ни всматривался в него, это точно был почерк Сиона. Но... он даже нарисовал сердечко! Кто такая... Арианна? «Я не знаю». «Но это то, что я думаю. Это любовное письмо?» Они переглянулись. Тогда Райнер подозрительно рассмеялся. «О, это очень большая слабость. Если все так, то этот человек будет моим рабом на всю оставшуюся жизнь». Феррис также подозрительно усмехнулась. «Ха-ха-ха, я смогу получить 10 миллионов данга». «Эй, 10 миллионов? Звучит внушительно. Сколько это стоит?» 50 внутренних органов Райнера». «Не используй это для подсчета». После этого Райнер, успокоив свое волнение, взглянул на письмо еще раз. Если бы об этом письме узнали, его жизнь была бы разрушена. Если бы его увидел кто-то совестливый, он бы не вторгся в это личное дело, подумал Райнер. Да, это было плохо. Как бы Сион не раздражал, мне не стоит становиться таким же раздражающим людей человеком. Да, не будем становиться такими. Поэтому Райнер сказал Феррис следующее: «Читай. Читай его побыстрее. После того, как мы закончим его читать, мы будем издеваться над этим человеком». «Ха-ха-ха, ты действительно тоже злой». Феррис картинно открыла любовное письмо. Совесть и неприкосновенность частной жизни, о которой он говорил, улетучились. Любовное письмо было открыто. «Я немного нервничаю. Возможно, там встретятся крайне неловкие строки. Что мы тогда делаем?» Арианна, ты как мое солнце... что-то вроде этого?» «О, если там на самом деле такое есть, то я действительно умру». В процессе разговора они развернули письмо. В письме аккуратным почерком Сиона было написано следующее: «А, сердечко. Вы как мой ангел, сердечко. Пока я думаю о вас, я не могу заснуть, сердечко. Потому что вы как ни в чем не бывало прошли через мою комнату и небрежно открыли мое письмо, чтобы прочитать его. Лишь когда я думаю об этом, какое наказание должен принести в действие для таких людей, как вы, кто просто самые худшие? Мое сердце бьется, тук-тук. Я так взволнован, что не могу перестать улыбаться. Сердечко. Как насчет этого? Чувство вины за чтение писем, написанных другими. Чувство вины за вторжение на важную для других людей территорию. А, что ж мне делать? Вредить Сиону осталось сама невозможно, чтобы не последовало наказание. Если бы я мог выразить свою преданность без ограничений, у тебя есть это чувство? Но расслабьтесь, сердечко. Все было подготовлено, сердечко. Хоть я слышал от Люка, что вы вернулись, но вы вернулись слишком поздно. За этот период объем работ возрос довольно значительно. У вас определенно не будет времени есть данго и спать в течение этих 5 лет. Сердечко. Отлично, сердечко. В любом случае, добро пожаловать. Сердечко. Добро пожаловать в ад. Сердечко. Сион остал. Сердечко». После того, как он закончил читать это письмо, наполненное теплотой и сердечками, «Спасите! Спасите меня!» – взвыл Райнер. Феррис разорвала письмо и сказала. «Разве этот идиотский король знает, что я умру менее чем за минуту, если я не буду есть Данго?» Она была так сердита, что все ее тело дрожало. «Что нам делать, Феррис? Этот человек серьезен. Такая работа, которая не оставляет нормальным людям возможности спать, и ты работаешь до тех пор, пока не станешь трудоголиком. Это неправда, что не будет времени поспать?» Ситуация была наихудшей. Все было схвачено Сионом. Райнер вернется, он отправится в кабинет, чтобы получить преимущество над Сионом. Они будут обыскивать комнату, найдут это письмо, случайно откроют его, чтобы прочитать. Он предсказал все это. Если это продолжится, их действительно заставят заработаться до смерти. «Давай сбежим, Феррис! Мы не должны были возвращаться! Мы должны бежать из этой сумасшедшей страны, где нас заставят работать, пока мы не умрем! И бежать в Империю, где нас будут восхвалять лишь за то, что мы спим после полудня!» «Это легендарная страна, где все улицы в магазинах Данго?» «Забудь об этом. Неважно, что это за страна. В любом случае пойдем. Парочка посмотрела друг на друга и кивнула. Перед лицом сильного врага эти двое впервые достигли взаимопонимания. «Хорошо. Тогда давай встретимся у меня дома и подготовимся!» После того, как они договорились, их движения стали быстрыми. Райнер немедленно поднялся, схватил ручку двери, которая была там на протяжении поколений, но все на этом и закончилось. Райнер повернул ручку, но дверь не открывалась. Независимо от того, сколько раз он нажимал на нее, дверь была полностью закрыта. Феррис, стоявшая в стороне. «Что ты делаешь? Поторопись!» «Нет, эта дверь, кажется, заперта». «А ты не можешь открыть ее так же, как сделал до этого?» Сказала она. Но это было невозможно. Когда они вошли, он оставил булавку в замочной скважине, и тогда он смог открыть ее. Но эта сторона двери кабинета... С этой стороны двери не было ни ключа, ни замочной скважины. Не было ничего.